Ева. Этот поцелуй выбил у меня почву из-под ног. И что хуже всего, мне понравилось. Я сама жаждала его прикосновений, поэтому конец песни стал для меня спасением. Остаток вечера прошел в непринужденных разговорах с товарищами по команде Микаэля. Мы с Фостером даже обыграли Аманду и Чарли в Элиас, за что мой новоявленный капитан уставилась на меня тяжелым взглядом. А Микаэль то и дело огрызался, когда Клейстон отпускал шуточки в мою сторону. Домой я вернулась, как ни странно, счастливая. За прошедшие пару недель я немного втянулась в студенческую жизнь и даже уже почти не терялась в кампусе в поисках нужной аудитории. Сегодня, по расписанию, английская литература была последней парой перед обедом. Когда рядом опустился Бен, я слегка улыбнулась, ничуть не удивившись. «Мне кажется, я больше не видела тебя нигде, кроме этого предмета. Ты забыла, что я старше тебя на курс. Наши пары не могут совпадать. И да, я с удовольствием посещаю теперь лекции. Они стали куда интереснее с твоим появлением. Рада, что один мой вид прививает тебе любовь к литературе. Еще немного, и я сам начну писать. Например, оды в твою честь». Его слова подкупали, я рассмеялась. «Ну и раз я смог тебя рассмешить, ты теперь просто обязана со мной пообедать». Бен закинул руку на спинку стула. «Стоит признать, он забавный. Но у меня же есть Микаэль», — следом пронеслось в голове. И эта мысль настолько разозлила меня, что назло самой себе, я решила согласиться на предложение Бена. «Знаю, умного тут мало». «Согласна, давай пообедаем». Бенджамин сверкнул победной улыбкой и откинулся на стуле, балансируя на задних ножках. Записи лекции он снова не вел. «Ты в курсе, что на парах надо иногда писать? Или тебе так понравился этот предмет, что ты хочешь прослушать его в третий раз?» — спросила я у Бена, пока мы шли в сторону кафетерия после лекции. «Крошка!» Я едва удержалась, чтобы не скривиться, насколько меня покоробило это прозвище. «Академическое будущее меня мало прельщает. Я всегда видел себя в большом спорте». По обыкновению в кафетерии было шумно и многолюдно. После того, как мы набрали еды, Бену удалось отыскать для нас свободный столик. Я решила ограничиться салатом и нежирным йогуртом, а на подносе Бена красовался огромный бургер и две порции картофеля фри. «Так что ты катаешься? Удалось попасть в команду поддержки?» «Да и да», — кивнула я. «Не скажу, что предводительница лисичек была этому рада, но я в команде». «Поздравляю. Хотя, если не сложится у лисиц, ты всегда можешь возглавить футбольную группу поддержки». Я улыбнулась. «О, нет, спасибо. Я не фанат черлидинга». «И тем не менее ты в группе?» «Это сложно объяснить. Скажем так, я туда вступила из-за Микаэля». И это была чистая правда, которую Бен понял по-своему. «Ну, конечно же, мистер совершенства, как я мог забыть?» «Не расстраивайся. Говорят, футболисты в целом не отличаются сообразительностью». За наш столик рядом со мной опустился Микаэль. «Привет, милая». Он бесцеремонно поцеловал меня в щеку. «Как ты тут оказался?» «Да, как ты тут оказался, Фостер? Мы прекрасно проводили время и без твоего участия», — оскалился Бен. Парни сверлили друг друга взглядами, напряжение между ними можно было резать ножом. Микаэль оставил вопрос Бенджамина без ответа и сконцентрировал свое внимание на мне. «Елена уже ждет нас, поэтому если ты готова, пойдем». «Уже?» Мне казалось, что наша тренировка начнется немного позже. На меня волнами начала накатывать паника. Я наспех проглотила салат, решив, что йогурт допью по дороге. «Бен, мне пора идти, извини. Увидимся в четверг на литературе». Я кинула на него извиняющийся взгляд. «Буду ждать, крошка». «Поаккуратнее в высказываниях, Дэй». Мик собственническим жестом взял мою руку, переплетая наши пальцы. Так мы и направились к выходу. «Что за замашки пещерного человека?» Я попыталась выдернуть у него свою руку, когда мы оказались на улице, но ничего не вышло. «Мне не нравится, что ты общаешься с ним. учитывая, что ты моя девушка. Я твоя не настоящая девушка. Мне снова пришлось ему это напомнить. Неважно, он мутный тип, просто держись от него подальше. Вы что, сговорились со Стефаном? Я буду общаться с тем, с кем пожелаю. Куда ты меня ведешь? Я думала, мы поедем на машине, чтобы как можно скорее добраться до ледовой арены, но Микаэль вел меня в противоположную сторону от парковки. На ледовую арену. Почему пешком? Нас же Елена ждет. Ну, может быть, она нас ждет не так сильно. Кончики его ушей слегка порозовели. Просто мне хотелось провести с тобой немного времени до тренировки. «Ты отвратителен», — упрекнула его я. Хотя от мысли, что Микаэль хочет побыть со мной, по телу разливалось дурацкое тепло и превращало меня в желе. Я не могла сопротивляться тому, что он безумно, почти безупречно красив. «И в данном случае мне не стыдно», — улыбнулся Мик. Чтобы испортить Фостеру настроение, я решила молчать всю дорогу, но продержалась от силы минут 10. «И почему ты хотел провести со мной время?» Микаэль улыбнулся. «Хочу лучше узнать тебя. Теперь мы с тобой партнеры по льду. Думаю, это понятное желание. К тому же ты моя не настоящая девушка, а я даже не знаю, какой у тебя любимый цвет». «Цвет?» — такой простой вопрос почему-то смутил меня. «Да. Вот мне, например, нравится зеленый. Знаешь, такой еще бывает у молодой листвы, когда она только распустилась. Твои глаза похожего оттенка». Сердце больно ударилось о грудную клетку и, кажется, замерло. «Васильковый», — ответила я, глядя в его голубые глаза. «Иногда лед блестит таким цветом. Он меня всегда успокаивал». Я решила не уточнять, что его глаза тоже иногда приобретают этот оттенок. Хотя сейчас они были темными, как штормовое море. «Почему ты решила стать фигуристкой? Если ты ждешь какую-то уникальную историю, то ее нет. Просто когда я была еще совсем маленькой, случайно по телевизору увидела выступление Сюишэнь и Хунбо Джао. В тот год они стали чемпионами мира по фигурному катанию среди спортивных пар». Я улыбнулась своим воспоминаниям, пока мы с Фостером продолжали путь к ледовой арене. Их выступление поразило меня до глубины души, и я поняла, что хочу стать такой же звездой льда. Я картинно развела руки в стороны и слегка поклонилась, как делала это после каждого выступления. «И ты ею стала», — Мик тепло улыбнулся мне. «Точнее, я ею была. Теперь этот путь нужно начинать сначала. Обещаю, что буду рядом». Голос Микаэля был полон решимости, он не шутил. «Ни за что не признаюсь, но мне кажется, без него я бы не смогла ввязаться в это снова. Посмотрим, что из этого выйдет». За беседой я и не заметила, как мы оказались у катка. Хорошо, что у меня в раздевалке теперь появился личный шкафчик, плюс от участия в команде поддержки. Теперь форму и коньки можно хранить прямо тут, а не таскать с собой. Быстро переодевшись, я отправилась на лед. Ладно, признаюсь, идея совместных тренировок стоила того, чтобы иметь возможность лицезреть Фостера в трико для фигурного катания. Я правда пыталась подавить улыбку, но выходило это плохо. «Именно поэтому я выбрал хоккей», — буркнул он, подъезжая ко мне. «Брось, тебе идет. Он мрачно посмотрел на меня, и я не смогла удержаться и рассмеялась. «Неожиданно!» — к нам подъехала Елена, одарив Микаэля странным взглядом. «Судя по всему, ты решила прислушаться к моему совету и выступать в парном катании?» «Да, тренер, это...» «Микаэль», — она улыбнулась. «Я думала, что твоя страсть — хоккей». «Так и есть, мэм». Он вытянулся по струнке, словно разговаривал не с женщиной, а с военным лейтенантом. «Но я решила, что помогу Еве. Мы вместе выступим на этих соревнованиях. Чтобы попасть туда, вам для начала нужно пройти отборочное. Так что за дело. Разогревайтесь». Фостер лукаво улыбнулся и подмигнул. «Догоняй». Он начал разбегаться, набирая скорость и объезжая каток по периметру. Во мне проснулся детский азарт, и я рванула за ним. Так нечестно, ты не предупреждал. «Не слышу тебя, ты все еще плетешься где-то позади», — подначивал он. Но, несмотря на сказанное, Микаэль все же сбавил скорость, чтобы я с ним поравнялась. «Вашу ручку, мисс». Мик протянул мне раскрытую ладонь. Я снова поразилась, насколько моя ладонь казалась маленькой по сравнению с его. Руки Микаэля обжигали, хотя температура воздуха была не больше 5 градусов. Он притянул меня к себе, и дальше мы продолжили набирать скорость вместе, синхронно. Набрав нужную, Мик откинул одну ногу назад, принимая положение арабеска. Я улыбнулась и зеркально повторила его движение. «Иди ко мне». Микаэль уверенно взял меня за предплечье, чтобы я могла сохранить устойчивость на наружных ребрах конька. «Готово?» По положению наших тел было несложно догадаться, что он решил выполнить парную спираль поворотом крюк. От волнения язык словно приклеился к небу. Нервно сглотнув, я просто кивнула. «Я рядом и держу тебя», — тихо прошептал он мне, и его теплое дыхание коснулось кожи. С этими словами Мик крутанул нас. Мы завертелись, как бешеный волчок. Мое тело стало каменеть. Не размыкая рук, Микаэль плотнее подтянул меня к себе, объезжая сбоку. Когда с поворотом было покончено, Мик убедился, что я твердо стою на коньках, и только после этого выпустил одну руку. Мы вернулись в начальное положение арабеска, завершая элемент. Послышались глухие хлопки. Я растерянно обернулась. Елена аплодировала с довольной улыбкой. На мгновение я даже растерялась, потому что забыла о том, что тут был еще кто-то, кроме меня и Микаэля. «Неплохо, очень даже неплохо. С этим вполне можно работать. За дело. Давайте начнем с базовых элементов». Следующие пару часов Елена безбожно гоняла нас с Миком по льду, постоянно корректируя наши движения и делая замечания. К концу тренировки я уже не чувствовала своих конечностей, предвкушая, как завтра будет болеть все тело, хоть я и старалась поддерживать себя в хорошей физической форме. В раздевалку после тренировки я еле плелась. «Для первой тренировки вы молодцы», — резюмировала Елена, когда мы вышли с ледовой арены. «Завтра разрешаю вам отдохнуть, а вот в среду жду на льду». «До свидания, Елена». «До встречи». Мы с Фостером попрощались с тренером почти синхронно. «Я тебя провожу», — сказал Микаэль, и это звучало как утверждение, а не вопрос. «На улице еще день, я вполне могу добраться сама». «Знаю, но мне так хочется», — просто ответил он. Я не стала спорить. Мы направились в сторону общежития, оно было неподалеку. «Хотел тебе сказать, что ты молодец, хорошо держалась на тренировке». «Не хочу признавать, но это все благодаря тебе. С тобой мне было спокойно». «На то и был расчет», — Микаэль улыбнулся. «Но твою проблему с доверием надо решать». «Я тебе доверяю». «Ева, ты тряслась, как листок, от самой простой спирали. А что будет на поддержках и прыжках?» Я пристыженно опустила глаза. По правде говоря, даже думать об этом не хотелось. Я словно цепенела, когда представляла, как кто-то подкидывает меня на катке. «Знаю, что тебе страшно, Ева. И да, всегда найдутся люди, которые причинят тебе боль. Но это не значит, что необходимо закрываться от всех. Нужно продолжать верить людям, просто быть чуточку осторожнее». От его слов дыхание сбилось. «Ну почему? Почему ты должен быть таким идеальным?» Фостер поймал мою руку, останавливая и разворачивая к себе. «У меня есть идея. Давай договоримся на хотя бы одно не свидание в неделю, чтобы лучше узнать друг друга. Так тебе будет проще открыться мне. Что скажешь?» А что я могла сказать? Я, как загипнотизированная, не могла оторвать взгляд от его глаз, утонув в этой синеве. «Я согласна». Мой голос сорвался, и я почти прошептала ответ. «Тогда у меня есть еще один вопрос». Микаэль протянул руку к моему лицу и нежно заправил выбившуюся за время тренировки прядь за ухо. «Можно я тебя поцелую, Ева?»